Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. День 10. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день – житие и живо святых отца нашего Васяна, епископа Лавдийского, и же бе друг святому Амбросию, епископу Медиоланскому. Мужество святых, им же Богу помогаю, что крепце противоплотских вожделений и ратуваша, в настоящие времена писати, и последнему роду в незабвенное предавати памятствование, двоих ради вин потребно быть и разумеем. Ово, яко егда непреодоленно и их великодушие ныне воспоминаем, веруем, яко и они нас воспоминают пред Богом. Ово же, яко образ добродетельного житья их написующие, себе и иных возбуждаем к тех подражанию. Того ради и святаго Васяна Лавдийского епископа и исповедника святое житие и пребывание, им же царствие небесного общник быть исподобися вкратце, или ко он сам подаст нам предложить и почтимся. Блаженнейший той муж, еще в детстве своем, старост не в числе лет исчитаемую разумом и добронравием своим показываше. Отец его Бесергий, страны Сиракусийский гемон, верую Елин, от него же послан бейст в Рим в научение внешней философии, да возможет быть и наследник отеческие власти и искусен гражданство правитель. Учася же прилежно и в учениях успевая, уструмен и разумен сый, и слышу имени Христови и о христианстве житии, обят бейст неизреченным желанием, ежеотелинские философии прийти ему в христианское божественное любомудрие. И искаше кому бы от представников и слуг, им же от отца своего в хранении уверися, открыть и сердце своего тайну. Господь же, имевшего быть и воина своего не хотя долго в незнании воинствования содержати, пресвитеру некоему святу житием именем Гордиану, трикрати в сонном видении у юноши Васяне и о его желании и намерении возвести. Востав же пресвитер от сна, пойде по всему граду Риму, обходя училища и ища юношу, сказанного ему во сне от Господа. Долго же искав и утрудився, обреде того негде, Господу помогаю, что и вопрошаше его, откуда е родом, от киих родителей, и кое я ради вины живет в Риме граде. Сказую, что же Васяну вся, а я же о себе подробно, удивляше се пресвитер доброглаголанию и разуму отручу, и познав яко той есть его жиищет и обеми го отечески лубизав, пояти го в дом свой, и сказа ему видение еже о нем виде Божьим откровением, и оба осем прославише Бога. Припад обо Васян к ногам свещенного того старца, всем усердием моляше его да немедле сотворите го християнина. Презвитер же первый о святей вере получаше его, сказуя ему таинство христианского закона. Юноша же, слыша, умиляше се и распаляше се сердцем к любви Христовой. Та же огласи его презвитери научи, како имат приуготовляти се ко святому крещению. И от того времени начав Васян часто приходити ко святому оному презвитеру с единим токму старейшим рабом, его же обрете себе во всем верна, и наставляше се на християнское божественное любомудрие от богодухновенних уст духовного учителя своего. Прияже по оглашении житие жестокое, постяше се бо и моляше се часто, и сна мало приемляше, провождая нощная времена ово в молитве, ово в книжнем чтении. Егда же вкушаше пищи, третью токму част от предлагаемых ему снеди отделив, питаше се ею, две же части раздаяше алчущим нищим. Та же по довольним времени пришедшу часу крещения его, прийде с верним своим рабом в дом пресвитеров, егда по обычному крещение чину вниде во святую купель, узре юношу краснеешего добротою, сияюща го як уже солнце, служаща в крещении и держаща белую одежду, в нюжиново крещение облещи се имееше. Дерзнув же блаженни Васян, вопроси юношу того, кто есть и откуда? Он же отвеща глаголя, аз давно с небесе послание съм к тебе, святое твое намерение управити, я же суть противная та отгнати от тебе, то рек невидим бъисть. Толико и же благоухание храменото изпълни и до полчаса обоняся, яко всем тамо обречимся, мнетися не на землі, но на небесі бойті. Попрятій же святаго крещеній жесточає на час житті, весьма умерщвляє юношескоє своє тело і порабощає її духу. Приставники же і слуги, їм же от господина їх Сергія і Гемона повелеся, як уже зеніцу ока храніті сина його, ті й дотольні ведущі тайний Васяновий, удивляхуся зело зряще його необичному воздержанню вдавшися, мало зело піщі і пітя приємлюща, нощі же вся бесна провождающа і попри много увядающа ліцем, тело його пущенням і бденням ізмуждаємо, і друг друга прилежно вопрошаше, чи сораді так ізмуждає себе господин наш. Старейший же раб верній святому Васяну веде вся тайна його глаголоше к ним. Не дивіться сему, ібо філософською учені такових требують прилежателі, да всякі сласті отложивши, тем і точою довольствуються, я же суть естеству нужная. Веште убо, яко й господин наш, понеже к висучайшому любомудрію уклонися, то го раді такого воздержання і бодрост предложи себе. Ті же воспоминающе младенчество його, друг другу сказуваше, как у младенець цей, написуваше перстом на песце креста воображенії, іногда же солому на землі крестообразно полагаше, а зачто питательниця його часто гняващеся на него. День же от дне іспитующе слуги, і следующе вся путь його, начаше познавати, як у господині Васян християнською пріаверу і житє, і усумнивахуся боящеся казню от отца його, а найпаче ізвестішеся о тому отсюду. Некоєго дне блаженні юноша по всеношному неспанні і трудех ізнемок телу мусну тверду. Спяже, глаголоше у снамі словеса молитвенея, призиває ім'я Бога в Троїці Єдиного, дак обетуванний любящим того славе управить путі його. І глас слышен бисть свыше глаголющ. Радуйся і веселіся, вернейший воїни Христов Васяне, яку молитва твоя благоприятна є пред Господем, і место ізрядно уготовася тебе на небесі. То слышавши при ним бивші слуги, начаше по єдиному ота й біжати із Рима в Сиракуси, к старому господину своєму Сергію Гемону, і приношаху тому осині його весні отечну, як у Васян Христову пріаверу. Отець же ідолопоклонник сей, великий сповнився печалі, мисліше, как уби отвратити сина от християнства, ласканіями лі или прещеніями. Всі обослуги із Рима от Васяна тайно отбегоше, то чую остася при нем един старейший верні йому і живо Христа верува. І хотяше отець і нея послати слуги, еже пояти Васяна із Рима і к нему привести. В то время святому Васяну в Риме случися нощію в первое куроглашеніє, вніти в церкву святаго евангеліста Йоанна Богослова, і де же по обичаю моляся, узрим уже чесна, сединами украшена, глаголюща к нему. Вещи споведніче Господин вернійший, яко подобайте тебе отсюду йти во град Равенну с рабом твоїм верним, і бородівійте плотью спасенню твоєму препятствії зобретает, да отправи го путі не хотяще те совратити возможит. Того раді благоутробній Бог не оставляє рабов своїх, мене апостола своєго посла к тебе возвестити сія, да никако обречете зде посилаєм і от отца по тебе, не попустити ті ізбежати отсюду. То реки му святий Йоанн Богослов отіде от него. Блаженні же Васян явленням апостольським зело обрадован, многие полагаше поклони і муляся к Богу, да не оставити го. По молитві же возвести слузе своєму то, яже види і слыша. І наставшу дню, вся я же при них бях увещи і раздаше требующим, і приемше благословення от духовного отца своєго Гордіана, і зійдоше із Рима і яжеся путі к Равенграду. Шече же неколіку дней, узре Васян святий Еленіцу з двома яя дітьми от ловцев гонімою, зельно бежаштою, і уже отрожденною знімугаюштою, і от гонящих ю постізаємою, і сужалев у неї одетих я рече к ней, «Во ім'я Господа нашого Ісуса Христа, повеліваю ті, прийди ко мне небоязненно». Еленіца же акіба Ісушті смисленна і чоловеку дружна, абі ста от скорого течення свого, і к святому з дітьми не боящися прийде. Он же рукою поглаждаше ю, акіба й давно к нему приобикшую, а вона лізаше ноги його. Ловцей же вслед Еленіца й гонящі й достигши, і узревши то, як уста Еленіца при чоловеки почествуюш тим крутка, а он ю поглаждает, удивляху се зело, как отол дивий скот внезапо в кротост пременися. Един же от них злонравен яр рече к дружине своей: «О безумний, почто медлите приятелу витву свою?» То рек, начал свята го из рук отнимати еленицу. Святий же Васян глагола к нему: «Не аз, но Бог Вишний повелевает ти, да ничто же сотвориш и зла дивиему сему скоту, ниже дете ми я. Он же гордостно и яростно дерзну рукою отрея ти Божия угодника, я би за таково е дерзнуто е дело нападе на злонравна като головца бес, иначе люто мучи ти его. Паде обо на землю мучи ми, страшним гласом вопия и пене и тещя, и оцепевая, не бъй стяко мертв». Прочи жаловци ужаще ся, трепетаха от страха и припадче к ногам свята го, со слезами прощения просяху, боящи се да ни и он их таежде казан постигнет. Он же повелев им отступите от того места, простре се на земли крестообразно к молитве и весом в Бога вперив моляше се глаголя: «Боже всячески и чудни Создателю, Боже милосердие, пача го рода человеческа го Спасителю, не опаго бе мертвих, но о спасение живых веселяйся, прости лежаща го бедна, в неведение и согрешивши и прогневавша благост Твою. Те ми и множиш и мисловеси умиленни ми святе и помолився, и от молитви в устав, приступи к лежащему человеку и им за десницу к бывшему в человеце без урече: «Дяволе, не звергите с высоты небесни в бездну, той повелевает тебе, да оставив скоро образ Божий, отидеш и воуготованный тебе тартар, в нем же имаш и мучите се вовеки. Ся святому не уизрекшу, враг рода человеческа го аби и заиде от человека, его же в мал час толь люто мучеше, яко бъйте ему при смерти. Едва бо духи го в нем познаваше ся, не очима зрети му ги, и беше лежа на земли недвижими. Святей же пак и помолив се к Богу знамена крестним знаменем первия очи его незрящия, ябия очи отверзоше се человеку, и на час му трети. Таже и всего крестом оградив, повелее му в устати. И в уста человек здрав, аки никое го же пострадава и вреда. То видеще друзи отдалече стоявши, и с трепетом на то смотревши, приступиша к святому и поклониша се ему. Кланяше се же и човек изцелеви, прощение прося, и при много благодарство я изцелителю своему. Таже разведоше се киждово своя, ловце и возвратише се в дома и своя, еленица же с детьми отпущена бъйст от света го в пустыню, а сам святый Васян с рабом своим в предприятий путь пойде. Достиг же града Равеней, и ви себе епископу града того именем Урсу, и же бе ему сроден. Епископ же видев сродника своего Васяна, рад бъйст ему, а наипаче возрадова се уведав, яко во Христа верует, и яко любве ради Христова и вся презрев, вдаде се странствованию. Угодно же ему творя, даде место к прибыванию особно е, безмолвно е в неграда, при церкви святаго свещеномученика Аполинария, и же от святаго върховного апостола Петра поставлен бъйст первия епископ Равенскому граду, в царство же Веспасианово за Христа пострада. При церкви того бъйст угодно е святому Васяно место, понеже бяше на уединение и работеше Богу в пущении и молитвах, отверг се мира и всех яже в мире. Господ же прославляше раба своего, даровав тому чудесно и благодать, и еже целите болезни телесния молитвою, и врачевати недуги душевния богодухновенними поучениями, и бе всеми почитаемый, любимый и славимый. В то время от царя Валентиниана прииде повеление в Равено, к епарху градскому и ко всем гражданам, да судио градского именем Витимния, предадут смерти. Понеже велие некая по оклеветанию враждебных вина его пред царем обреташе ся, связано бо бъйв Витимний, и на место смертно и на нем же имееше в главу усечен бъйти приведен, воспоменува сия на свята го и рече в себе: «Рабе Божий Васяне, благодатью тебе от Бога данную, буди мне ныне помощник». Бяше же при том сам епарх и множество народа на кончино Витимния восмотряющи. Егда той преклони въюко усечению, и спекулатор държа руками меч обою до острей, подяе го в висоту, хотя крепко въю ударити, аби меч от руки го изторг се паде далече. Спекулатор же пак и меч похитив и крепчае паче перва го рука ма държа, подя в висоту, еже в въю ударити крепко. Егда всею силою замахну, абия, як уже и первые мечи сторгся от руки Господа далечае. Он же ярости исполнився, паки меч похити, и паки бист тожде. И все таковому чудесе удивишеся. Епарих же мнев, яко спекулатор щедит осужденникам, с донекою от него прием, отстави того, а вместо его и наго спекулатора постави, да осечет во главу витимния. Но и други, яко же и первый тожде пострада, и вторицию, и третицию мечу от рук спекулаторових силно изтургающуся, и далеч отметающуся некоєю невидимою рукою. Тогда епарх ужаса с удивлением исполнився, повеля осужденника отвести от смертного места, ибо и народ вопияше да отпущен будет витимни, понеже сила Божия заступает его от смерти. Вседивши обо витимния в темницу, послаше вскоре вест к царю, как осуждени на смерть не можаше от двоих спекулаторов посечен бити. И немедленно от царя прииде милосердное повеление витимни от смертния казни и от вины освобождающие. Той же не таяше своего побозе заступника святаго Васяна, его же в своей молитве на помощь призва, но всем то проповеда. Прием же свободу тече к святому и облобызай нос за его, благодарение воздаваше ему, а святой угодник Божий веляше тому, да единого Бога благодарит, избавляше го его от смерти. От того часа все начаше множие почитати святаго, имеяху того, яко ангела Божия, и притекаху к нему. Клирица и же и начальни и граждане, согласившися, глаголаше епископу да святаго Васяна убедит прияти сан свещеннически, яко да богоприятна его молитва при безкровней жертве сильнейше будет пред Господем. И хиротонисан бъйст угодник Божий, аще не хотящ в свещенство, и поживе в том чине вравенне лета довольна. Посем верни слуга его изшеди с ним из Рима, скунча се о Господе. Святей же Васян начал нем приносити безкровную Богу жертву. Седмый же ден по представлении того литургисающу святому и прилежно упокоение души представлящего се молящуся, слыша глас с небесе известующий ему, яко почившего душа получи милость Божию и вчинена ест с преподобними. То извещение Васян святей сказа и витимнию, бяше бо той на литургии оной, и оба радоваху се духом о спасении души представшегося. Во оное время град Лавдийский, и же в Лигурии, лиши се епископа своего, представи се Богу Господу, и заповеда се во граде пост тридневен с молитвою, да послед Бог его же вест достойна мужа, и же бай возмогал, прием престол святительски и пасти добре Христову церковь. Всем обопустящим се и молящим се о том, единому от презвитеров соборния епископския церкви, именем Клименту, мужу добродетельно и честно, по трудех церковних почивающо, в сонном видении предста некто светоносен глаголей, Васяна, и же вравене презвитера дарованиями Божиими украшена мужа, епископа вам от Бога уготован на говедите». Климент Джаби от сна воспринув, призвал от духовного чина и от мирска го честнейшия. И возвести им сказанное ему в видение от Господа. Избравши обо мужи нарочития, послаша вравено к святому с молением, да приидет к ним прияти престол святительски. Прежде же пришествие посланных вравено, открей Бог в видении нощи у святому Васяну от тех прихождений и повеле ему не отрицая се идите с ними. Бывши же утро, приидоша послани от Лавдийского града и повеленно им предложише святому. Он же глагола к ним. Бог созда человека безсмертна, да всегда повинуется воле и повелению Творца своего. Егда преступи человек Божие повеление в раи, себе и иже по ним смерть уготова. Не подобает обо человеку да противится воле Бога своего, ниже повеление го да преступает, но всем усердием то творит и да чтит сия, еже Бог хоще ти велит. Обой мы, аж ти не желаем чести, обаче потребай ради единоверних братий, Божиим велением налагаемо и нам иго и бреме прияти не отрицаемся. Торек, хотяше их по труде путному покоити, униже обрадовавши се зело о получении искомого, не хотяху почити, но абия хотяще обретено и сокровище отнести во своя, чтаху се идити скорее в путь, и налегаху молениями многими, да абие идет с ними святей. И уже дню к нощи преклоншуся, поемше святаго, во своя возвращахуся. И даже приближившись к Клавдийскому граду, и зайде в сретение Богом дарованному пастырю своему весь град со многою радостью и весельем. Беже в народе некий нарочитый муж недугом паралитическим от многого времени обятый, и не има его устех глаголения, яко не мы. Болезен бута отяла ему язык. Пририщущу же народу на целувание святаго, и той паралитик, аще и с трудом велием, игда приступив лобойза святую угодника Божия десницу, аби е всем телом бист здрав, язык его нача глаголът яснее первого, и прославляше величие Божие. И весь народ не и паче возрадува се, яко такова го им даде Бог пастиря, свят и чудотворца. На поставление же вася на святаго в архиерейство, прииде в Лавдийския град епископ Амвросий святе от Медиолана, и выше поминутый сродник святаго епископ Урс от Равени, и свещен бъст Богом избранный муж Васян в епископство месеца Януария в первый день, и бъст велия радост и торжество всему граду. Святей же Васян прием престол свой, начал управлять и паство свою словом и делом уча, и образ боевая стадо житием добродетельным. К святому же Амвросию велию удусе святом стежа любовь, так уж да и святый Амвросий к нему духовное любление являше и часто друг друга любезными посещаше писаниями. По некоем времени святитель Христов Васян на предграде восточным созда церковь изрядно во имя святых апостол. На яя же освящение молением друголюбным призва Амвросия святаго Медиоланского и Филикса Команского, Урсу Равенийскому уже о Господи почившу. Егда церков он и ути и три архиереи купно святиша, посреде народа на освещение церковное собравши го себе некой от руковица бесна, и я же усты возва дьявол велегласно глаголя. Почто, о мужи Божии, неправедно на мя востасте, и требвай на мене единого нестерпимым неоружием вооружисте ся. И дали мало вам ест, яко от ясте нам силу еже вредите кого, но и от тех над ними же област прияхом изгоните нас. Аз ще убо изгоните ме отсюду, то поемши два или множие со мною, не ино прийду место, а може вы не прийдете. Иерархи же Христовы и дьявольски той вопл услышавши, преклониша колена пред Господем к молитве. Егда моляху се прилежно к Богу, без не стерпев молитвения их силой, поверк от руковицу, бежа с воплем многим. Святители же приступивши, воздвигоши от земли от руковицу здраво и даши и родителям и я, повелевающи им да воздают всегда Богу благодарение за освобождение дъщери их от бесовского мучителства. По освещение же церкви учреждаху се во славу Божию телесно и окупно и духовно и пищею, беседующи с собою полезная, и по довольних друголюбних беседах пришедши архиерей Киждо во своя от Идоша, проводившу их честно святому Васяну. Наставшу же жатвенному времени, некий отрок, посреди жнущих собирая снопы, огрезен бъйст змиею и умре. Родители же по нем неотешно рейдающи, принесоше того к погребению в созданную от архиерея святых апостол церков, и даже и самому архиерею Васяну святому случи се в то время бъйти. Часто Бог к церкви той приходя, служба и Божия в ней совершаше. Поющо се же обичному в церкви пению, глас плача родителей по отроце редающих заглушаше пение гласей. Божий обархиерей съжалев о плачущих, повелев се ми зайти вон из церкви. Сам же един внутро остався, повержа се на землю пред Богом со слезами моля, да повелите души отроче и възвръщено и бъйти в тело. Осем ему прилежно ко Господу молящо ся, нача тело мертва го перве и помало отвизати ся, та же боли, души го в ней възвративши ся. Востав же святый от молитвы, веляши и отроку востати, за руку вземи го. Отрок же, аки от сна возбудив се, отверзе очи, и нача призивати матери воста. Бъвши и живни църкви родители и народ услышавши глас отруч, аби от радости не търпяще боли и вне църкви бъйти, отверзоше двери и с очтанием внутрь в нидоша. И озревши отрука воскресши от мертвих, зело удивляху се и ужасаху се, и припадающи к святому с радостью, лобойзаху руци и одежди его. Святей же Богов всемогущим благодарение воздав, слово поучительно е прострек народу, и довольно поучив, отпусти с миром. Понеки их жилетых святитель Христов Амвросий, епископ Медиоланский, разболелся к смерти. У его же болезни архиерей Божий Васян услышав, пойде скоро в Медиолан посетите болящего, возлюбленного своего, святом дусе отца и друга. И видев того на одре болезни лежащего, присидяше ему неотступно, утешая его надеждою Христовою, и служая ему и моляся с молящимся. Бъйс же Амвросий святому видение. Мняше се зрети Господа нашего Иисуса Христа к нему грядуща, любезно же склабящася, и светло е ему лице свое являюща. То видение сказа Амвросий святый пресидящему ему Васяну святому. Васян же, познав приближившийся Амвросию святому скончание час, бъйс плача се, вкупе и радуя се. Радуваше се, яко святый муж ко Христу призивающему туго в покой отходит. Плакаше же, яко лишается любезна го себе друга во временни жизни, обаче в будуще и пак и с ним видите се и купно в лице иерархов бъйти, несумненно и во Христе имяше надежду. Представаше се же Амвросию святому, плака се у нем святый Васян и весь Медиолан град, и погребоше честно святое его тело. По погребении же Васян святый в свой град возвратився, творяше поминовения и безкровния приношаше жертви о святом Амвросии, а ще и видеше добре, яко душа его со святый мест вчинена. Ибо и у святых молений и жертви приносите не без пользи есть. Понеже молитва о святом, а ще не имат тому, что пособствовати, то в недра моляща го се возвращает си, яко же и Давид глаголит, молитва моя в недру мое возвратит си. По пришествии же довольно го времени, пак и святому Васяну прилучи се в Медиолан прийти, призвано бывшу некие ради церковни потреби. Входя же в град, види на торжеще мерителя, и же на весах полагая куплю мереше. Бяше же неправеден меритель, лукаво многи обольщевая, и оттудо скверни себе прибъй тук творя. Видя обо света и беса в образе Етиопа мала намерили седяща и притегающа вес, его же неправедни меритель к притегнению лукаво устрояше. Въпроси же святитель бъвших при себе, видят ли, что странно е? Они же ничто же такого видят и сказуваху. Помоли си обо святей, да и прочи им отверзут се очи, еже тожде видят и в достоверно и свидетелство зрима го. И отверзоше се душевния очи Клименто Презвитеру и Елвонио Диакону. Видеше обо и ти, еже и архиерей Божий видит. Етиопа мала намерили седяща и угодно е мерите лютворяща. И сказаше святому зриму и ими, яко истинствуют словеса Давидови. Лживи, рече сынове человечести, в мерилих. Тогда святый, призвав мерителя, вопрошаше туго. Кая мера неправедна есть, притягающа я и обольщающа я купцев. Меритель же глаголаше, яко никоя же деет неправди в мерилих, и рутяше се извествуя себе праведно вся мереща. Святый же, показав ему адска го Етиопа на мерилия, го рече. Той абиев самого тя внидет и сокрушит тело твое, и душу твою от тебе люта изторгнет. Тогда неправедни меритель ужаса и трепета изпълни вся, припаде к ногам свята го с покаянием, обещая престати от неправды. Святый же от словес Божих наказав того, повелея ему вся неправдою приобретенная раздати нищим, и помолив ся, отгна беса от мерила она го и иде в путь свой. Возвратив се же пак и в свой град, угодник Божий Васян обычно ему творяше богоугождение, и опаства и попечения. Прежив же на престоле своем архиерейстем 35 лет, прейде ко Господу ему же верно и истинно поработа, име от рождения своего 9-10 лет. И погребаш овци и своего пастиря честно в созданни от него апостольства и церкви, многие улишени такова го отца проливающе слези. Скончание го бе в царство Онориево на западе, на востоци же Теодосиево, и же син бяше Аркадия. А яко же в животе своем чудотворец бъйст, сици и покончини свои чудодействуваше, ибо от гроба того чудесно подаваху се изцеление болящим, молитвами его святыми, благодатью же Господа нашего Иисуса Христа, и може с Отцем и Святым Духом чест и слава, ныне и присно и во веки веков. Амин. В той же ден памет преподобного Теофана и же от Антиохийского града. Той бе рожден от неверних родителей. Возраста же достиг с учета си жене я же не в должном времени умри. Он же веровал во Христа и крестился, и оставив вся, затвори себе в хижине близ града и довольное приживе время, уча приходящие к нему Господни заповеди хранити и целомудрствовати. Уведав же у некои блудницы, я же многих погубила прелестью своею, и зайдя от затвора и облечася в ризи светлия, и испросила отца 9 литра злата, аки хотя и паки пояти себе жену. Шеджа к блуднице, даде ей злато и умоли ее отступить от блуда, и крести ее. Сотвори же ей ино хлевину близ хижи своя, затвори ее таму. И я же бе первия сосуд греха, то и устрои Духа Святаго жилище, а злато нищим раздаде се. Оба же угодивши Богу в конец, в един ден представише се к небесним обителям. Конец жития святителя Васяна, епископа Лавдийского.